А если взять, да и уехать насовсем, в какой-нибудь Урюпинск? Думал я, невидяще таращась на экран. Продадим квартиру в Самаре, купим там настоящую, понимаешь ли, виллу возле чистого озера, по которому будут плавать белые, а также непременные черные лебеди. И я, сидя в беседке, буду неторопливо писать свою новую книгу о том, как человек вырывается из надоевшей, фу, такой гадкой своей шкуры и воспаряет, воспаряет, воспаряет. Вот он весь, со всеми потрохами, этот Ходоров, полюбуйтесь. Всю жизнь зажмурясь, всю жизнь заговаривая и тем оправдывая самого себя. В словах запутались слова. Цитата из его же собственной песни. Будто это возможно — обманывать себя всю жизнь. Жалостливый гуманист, чуть ли не буддист, который никогда не задавит на кухне таракана, убежденный, что убивать живое нельзя. Он, Ходоров, смахнет счастливчика в раковину, пустит из крана горячую воду, и совесть его перед природой будет как бы чиста. Много лет назад, разлюбив жену и так и не полюбив падчерицу, он продолжает тянуть ненавистную бурлацкую лямку, хотя знает, что в его семье несчастливы все. Но ведь он, Ходоров, не способен на предательство. Ему больно представить себе покинутой женщину, отдавшую ему свои лучшие годы. Ходоров, автор как бы правдивых советских романов, в которых конъюнктурные ценности времени обрежались в одежды как бы общечеловеческих, вечных. Инакомыслящий, да только не вслух, тем паче не публично. Законченный эгоист, превыше всего ценящий в людях благородное бескорыстие. В своих бардовских песнях, в речах и помыслах романных своих героев он, Ходоров, поборник чистых, возвышенных чувств, дающих начало подлинной страсти, для которой сексуальная близость всего лишь бравурный заключительный аккорд в симфонии высокой любви. И он же, Ходоров, только уже в непридуманной им жизни, словно кобель, почуявший сучку в ее критические дни, бежит за странной, опасной, какой-то подозрительной дамочкой, как бы верит ее заверениям в ответных к нему чувствах, готов унизительно предать самого себя как писателя, обречь себя на долговую кабалу, и все потому лишь, что женская сексапильность, тяжелый и сладкий дух желанной самки, для него важнее всех высоких благоглупостей. Стоит ли жить на свете таким ничтожеством, как он? Способен ли он перестать быть этим Ходоровым? Всюду, куда ни повернись, куда ни шагни, всюду свисают и цепляются грязно-желтые ленты мушиных липучек. Шарахнешься от одной, прилипнет другая. Отдираешь ее, задеваешь локтями третью, четвертую, десятую. Может, не надо дергаться? Вспомни оптимиста с деревянной ногой. В половине одиннадцатого утра я уже сидел в приемной директора Парфенона в ожидании прихода Барабаша. С полчаса назад наша милашка Люся отпечатала по моей просьбе на чистом листе ватмана посредине, наперекор судьбе, чуть ниже роман, а в правом верхнем углу Олег Барабаш. Этим листочком я заменю титульный лист своей рукописи, с которой к 11 в Парфенон явится Барабаш. Так мы условились с ним сегодня по телефону. Как я и предполагал, Карпович, директор издательства, сначала недоверчиво, а потом с энтузиазмом отнесся к моему сообщению об авторе, пожелавшем напечатать у нас толстую, а значит и дорогую книгу за собственный счет. Сомнение главаря, не скомпрометирует ли себя Парфенон изданием заведомой макулатуры, я рассеял сразу, заявив, что роман «Наперекор судьбе» прочитал с наслаждением и что могу, опять же, за счет автора, в самый короткий срок отредактировать ее и подготовить к печати. Больше того, я пообещал убедить господина Барабаша доверить распространение тиража Парфенону, что принесет издательству дополнительный барыш, поскольку книга читабельна и раскупаться будет хорошо. Главный редактор Махнев не был еще в курсе, но, возможно, за дверями директорского кабинета разговор главаря с полупаханом, как окрестил их зяма, шел как раз об этой выгоднейшей сделке. Барабаш оказался человеком пунктуальным. Без одной минуты 11 в дверь приемной просунулась светловолосая головка Люси. «Феликс Михайлович», — позвала она, — «пришли». Я вышел в коридор. Олег Барабаш был сама элегантность. Кремовый шелковистый костюм с короткими рукавами, шоколадная рубашка без воротника, в цвет ее легкие плетеные туфли. В руке у Олега был кейс. Но не тот, а черный и совсем небольшой. «Сейчас нас примут. Спасибо, Люся». Когда девушка отошла, я вынул из сложенной газеты лист с новым названием романа. «Давайте заменим титул». Барабаш кивнул и раскрыл кейс. Менять мой титульный лист нужды не было, потому что не было его самого. Барабаш оказался предусмотрительным. Лист ватмана с его фамилией и крупнобуквенной надписью «Наперекор судьбе» лег на первую страницу моего романа. Щелкнул замочек кейса, и в эту же секунду дверь приотворилась. «Феликс Михайлович», — позвала, выглядывая в коридор, носатая как пеликан секретарша Карповича, — «вас ждут». Все обошлось лучше некуда. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мои обиды на издательское начальство, так и не нашедшего времени, чтобы прочитать мой новый роман, окупились сторицей. Взяв рукопись, главный редактор взвесил ее на ладони и протянул мне. «Вашему вкусу мы с Савелием Марковичем доверяем стопроцентно. Если Феликс Ходоров говорит хорошо, то значит оно и есть хорошо. Можете, Феликс Михайлович, с любовными книжечками не спешить. Посвятите все силы и время только роману Олега Сергеевича. Он пойдет у нас первоочередным». Можно было только догадываться, насколько обнадеживающие подсчеты они сделали до нашего прихода. 600-страничный роман, изданный на хорошей бумаге, немалым тиражом, в твердой обложке. Жуткие бабки слупят они с новориша, а это как бог свят. Но сумму главарь не назвал, лишь намекнув, что она уложится где-то от и до, но, безусловно, в пределах трети или, по крайней мере, менее полумиллиона рублей. Вот так туманно все сформулировали. Но можно было и не хитрить с Барабашем. Он слушал и кивал. И только. Договорились, что через 3 недели я представлю в издательство отредактированную мной рукопись. К этому времени будет готов текст договора, и уже в день его подписания автор переведет на счет Парфенона аванс в размере 1/2 всей договорной суммы. От кофе мы отказались, распрощались с издателями радостно, а когда прошли в холл и, став у открытого окна, закурили, Барабаш сказал: «Вы и взаправду считаете, что книга окупится?» «Элементарный подсчет такой. 30 000 тираж, 20 целковых продажная цена экземпляра, итого 600 000 рублей. Если книгу, конечно, раскупят. но хочется верить, что да.